Двойной генерал 3. Ответная угроза. Глава 1. Подсчет осенних цыплят. Справка по личному составу Западного фронта. Расшифровка. ТД. Танковая дивизия. МД. Моторизованная. СД. Стрелковая. КД. Кавалерийская дивизия. ТБР. Танковая бригада. МК. Моторизованный корпус. Или мехкорпус. СК. Стрелковый корпус. Состав 10-й армии. Командующий. Генерал-майор Голубев Константин Дмитриевич. В начале декабря 1941 года представлен к званию генерал-лейтенант, в составе 1 СК, 2, 8 СД, 5 СК, 13, 86, 113, 6 КК, 6, 36 КД, 155 отдельное СД, 6 МК, 4, 7 ТД, 29 МД, 13 МК, 25, 31 ТД, 208 МД. Приданные авиачасти. 9 смешанная авиадивизия, начальное место дислокации, Белостокская область, состав 11-й армии, командующий, Анисимов Николай Павлович, с 18.08.1941 генерал-лейтенант, генерал-майор Шлемин Иван Тимофеевич, начштаба 11-й армии, 3 ИМК, 2, 5 ТД, 64 МД, 44 и краткая СК, 64, 108 СД, 8 ТБР, отдельные 1,50 СД, приданные авиачасти, 12 бомбардировочная авиадивизия, первоначальное место дислокации, Витебск, Полоцк, 59 истребительная авиадивизия за исключением 84 ИАП, первоначальное место дислокации, Минск, Мачулище, состав 13-й армии, 20 МК, ядро армии, Комкор, генерал-майор Андрей Григорьевич Никитин. После взятия Кёнигсберга представлен к званию генерал-полковник. Мехкорпуса по сути превратились в мотокорпуса. Танковые части с приданной им пехотой. 2 СК в составе 100 и 161 стрелковых дивизий. 17 МК, фактически моторизованный, в составе 26-37 танковые дивизии. 209 моторизованные, по факту все три дивизии, моторизованные. 21 и краткая СК воевал в составе армии при отходе к Минску. Но 1 октября Павлов его забрал, в начале ноября вернул. Приданные авиачасти, 11 смешанная авиадивизия, первоначальное место дислокации, Лида и область, 60 истребительно-штурмовая авиадивизия, первоначальное место дислокации, Барановичи, состав 24-й ударной армии, командный состав уровня взводов, роты батальонов сформирован из политруков остальных армий, командующий, бывший командующий 13-й армией, существовавший ранее только на бумаге, генерал-лейтенант Филатов Петр Михайлович, 31 ИМК, 241 АЭ, 242 АЭ и 243 АМД, 71 ИСК, 244, 245, 246 СД. Из текста, в 24-й армии создается 71 ИИ стрелковый корпус с дивизиями 244, 245, 246, состав 3 и краткой армии. Командующий, генерал-лейтенант Кузнецов Василий Иванович, 11 МК, 29, 33 ТД, 204 МД, 4 СК, 27, 56, 85 СД, 70 СК, 241, 242, 243 СД, новобранцы и запасники, состав 4 армии, командующий генерал-майор Коробков Александр Андреевич, начштаба полковник Сандалов Л.М., 28 СК, 6, 49, 42, 75 СД, 4 МК, 22, 30 ТД, 205 МД, приданные авиачасти, 10 смешанная авиадивизия, первоначальное место дислокации, Кабрин-Ипинская область, состав Украинского фронта, командующий, генерал-лейтенант Рокоссовский, после взятия Люблина, Львова и Драгобыча представлен к званию генерал-полковник, штабной бронепоезд, Артемида, 37 армия в составе, 27 СК, 87 СД, 124 СД, 165 СД, 9 МК, 20 ТД, 35 ТД, 131 МД, 24 ударная армия в составе, 71 СК, 244, 245, 246 СД, 31 ИМК, 241 АЭ, 242 АЭ и 243 АМД. 4 ноября 1941 года в состав фронта включена 19-я армия из состава РГК, 19 армия в составе, 34 и краткая СК, 38 Я, 129 Я, 158 Я, 171 Я из Д, 25 и краткая СК, 127 Я, 134 Я, 162 Я из Д, 394 и краткая КАП, 67 и краткая СК, 102 Я, 132 Я, 151 Я из Д, 25 и краткая МК, 50 Я, 55 Я ТД, 219 Я МД, 8 МК, передан под временное управление Южным фронтом 10 ноября, приданные авиачасти, 15 ноября под командование Украинского фронта переданы, 43 Я истребительная авиадивизия, 202 АЭ истребительно-штурмовая авиадивизия из авиакорпуса Рычагова, формируется полк ночных бомбардировщиков, состав авиации без изменений, кроме появления авиакорпуса Рычагова, на настоящий момент насчитывающего порядка 1000 машин всех типов, в том числе трофейных. Основная часть состоит из Як-7М, 21 армия. По тексту, 4 ноября 1941 года передано в состав Северо-Западного фронта с местом дислокации восточнее Поневежиса. Поддерживается 13-й бомбардировочной авиадивизией. Сформировано в июне 1941 года на базе управления и войск Приволжского военного округа. Командующий, генерал-лейтенант В.Ф. Герасименко, Василий Филиппович, начштаба, генерал-майор В.Н. Гордов, Василий Николаевич, накануне войны с Германией начата переброска 21-й краткой армии в район Гомеля. 25 июня 1941 года включена в состав группы армии резерва РГК, в ее составе перечислены 66-й краткая, 63-й краткая, 45-й краткая, 30-й краткая и 33-й краткая стрелковые корпуса, всего 14 стрелковых дивизий. 2 июля ставка главного командования передает войска группы армии резерва главного командования, 20, 21 и 22 Я армии и 19 Ю армию, 9 дивизий, в состав Западного фронта, то есть в действующую армию, ЦМФ, 108 ОП, 2425, Д-27, Л, 282. Боевой состав на 10 июля 1941 года, 63 и краткое стрелковый корпус, 61 Я, 154 Я и 167 Я стрелковые дивизии 5 артполков, 67 и краткое стрелковый корпус, 102 Я и 151 Я стрелковые дивизии 1-66 и краткое стрелковый корпус, 232 Я и часть 53 и краткое стрелковые дивизии, с 16 июля, 75 Я стрелковая дивизия 25 и краткая механизированный корпус, 50 Я и 55 Я танковые дивизии, 219 Я механизированная 117 Я стрелковая дивизия и действия армии поддерживала 13 Я бомбардировочная авиадивизия, наиболее мощное авиасоединение Западного фронта, на 8 июля имела 121 исправный самолет, треть всех самолетов Западного фронта, состояние дел к концу 2-й книги, наши потери. Без учета потерь до середины июля кроме личного состава, личный состав, с момента боев за Вильнюс и до момента отступления фон Бока от Минска, 40 тысяч санитарных потерь, общие потери с начала войны, около 150 тысяч убитыми, ранеными, пропавшими без вести, танки и бронетехника, около 40 штук, Т-34 и трофейные, половина, как правило, возвращается в строй после ремонта, авиация. 303 самолетов всех типов, около 40% летчиков при этом погибает, артиллерия, потеряно 22 гаубичные и минометные батареи с начала Вильнюсско-Минской операции, повреждено 2 бронепоезда, немецкие потери, на начало августа потери Эльс Вермахта Павлов оценивает в 50 тысяч, с момента начала Вильнюсско-Минской операции, с середины июля, личный состав, СП, 75 тысяч, танки, 320, из них 90 взяты трофеями, самолеты, 415 машин всех типов, общее количество пленных с начала войны достигло 100 тысяч человек, 16 октября, четверг, время 09:30, воздушный КП генерала Павлова над юго-восточными окраинами Каунаса, мессеры слева по борту, 4 штуки, высота примерно 7 тысяч метров, докладывает один из наблюдателей, мессеры-хренессеры, бурчу под нос, слегка недовольна. Причина недовольства не худые, как их летчики называют, что нам худые, плевали мы на них со своей высоты. Немчура нагло заявляет, что высотный потолок их замечательного истребителя 11 тысяч метров, сотни на 3 метров, чем мы сейчас, поверю облезлому ежу, а им погожу, Плотность воздуха почти в 4 раза меньше, соответственно, кислороду меньше во столько же раз. Никакая кислородная маска не поможет. Надолго. Температура за бортом, минус 60 или около того. Такой махонький самолетик промерзнет насквозь. Руки летчика пристынут к рычагам. Ну, я так думаю. Мы свой ТБ-7 герметизируем, как можем, но все равно, где-то уходит. Потому постоянно работает нагнетатель воздуха. И для двигателей, и в салон. Так что не верю я, что мессеры могут работать на такой высоте. Выпрыгнуть ненадолго, туда-сюда, реальное боевое маневрирование, ХММ. Не верю и до сих пор немчура меня в обратном не убедила. Так что я даже без охранения летаю. Причина моего недовольства в том, что фон Бок, зараза такая, вырвался-таки из вильнюсского котла. Умом понимаю, что удержать мы его не могли, пусть даже и сил у нас было чуть больше. В сильно уменьшенном масштабе мы оказались в положении вермахта, который пытался окружить мой фронт. Как в анекдоте про пойманного медведя, который не отпускает поймавшего его мужика. Хвосты и второстепенные трофеи он нам оставил. Поспешное отступление – это все-таки не паническое бегство. Так что танки Никитина уже на окраинах литовской столицы. Между Вильнюсским и Каунасским лесом прогальчик небольшой, так что проскочили они почти без потерь. Еще и там перекрыть наши не успели. Собственно, я их придержал. Пусть под бомбежками и артобстрелом побегают. А вот в Каунас я уже их не пустил. Аж на душе теплеет при мысли о взятом Каунасе. Хоть и потеряли там убитыми и ранеными пару тысяч и пару десятков танков, и жирнючих взятых там трофеях, вермахтовские пайки, как и прежде, укомплектованные апельсинами и мандаринами, личный состав радуют безмерно. Меня же безмерно радуют эшелоны с горючим, раскидали их махом, и поставки из центра идут, так что я робки подбросил составчик, сверх лимита. Радуйся, мужичина, и ни в чем себе не отказывай, так что фон Бок, или кто там командирствует, прочно застрял в Каунасском лесу. Вот освоимся на новых территориях, возьмемся за него всерьез. Потрясающе легко все получилось у Голубева. Недаром я целенаправленно выдергивал его дивизии и после жарких боев возвращал обратно. Почти вся его армия состоит из обстрелянных опытных бойцов, а перед ним, с немецкой стороны, никого. В практическом смысле никого. Пограничные части, охранные дивизии, легкие дивизии. 10-я армия растоптала их, не особо заметив сопротивление. Больше возни было с устройством 10 тысяч пленных. ХММ может приказать им Варшаву взять, все время удерживаю себя от этих дурных идей. Пусть фон Бок почти разгромлен, остаются фон Лейп и фон Рунштетт, и остаются за спиной. Кузнецов и Жуков их добьют, ой, сомневаюсь. Стучит пулеметная очередь. Стрелки хлебосольно встречают гостей. О, щени деда. Возмущенный вопль Якова доносится из гондолы под крылом. Куда ты стреляешь? Олух, дай сюда. Нахрен отсюда. Невозможно сдержать смешок. Наш пострел и здесь успел. Пока связисты передают сообщение вниз о замеченных вражеских самолетах, Яшка уже нырнул в гондолу. Ему-то сейчас делать нечего. Пушки фрицев взяли паузу. А еще он развлекается тем, что коллекционирует крепкие выражения на многочисленных языках нашей обширной многонациональной родины. Это грузинское, тюркские еще могу распознать, но иногда выдает что-то совсем невообразимое. При этом не всегда помнит, из какого языка позаимствовал. Из гондолы вылезает недовольный стрелок. Приникаю к иллюминатору, не видать. Сюда, товарищ генерал, приглашает адъютант Саша. Одобрительно ему угукаю и приникаю. Зрительское место не очень удобное. Но главное, что подлетающие мессеры в поле зрения. Так, раздумчиво говорит им крупнокалиберный пулемет. Каждая пятая пуля трассирующая, поэтому хорошо вижу, как огненная метелка в конце непредсказуемо изогнутой траектории проходит в притирку к лидирующему мессеру. Тот резко дергается в сторону и вниз, ведомый за ним. Возможно, Яков задел его, не критично, но задел. Поэтому мессер так нервно и отказался от более близкого знакомства. Вторую пару Яков радушно приветствует не строчкой, как в первый раз, а расходящимся конусом пулевых траекторий. И опять попадает именно туда, где самолеты пытаются набрать высоту. Попал бы, если бы худые не вильнули вовремя в сторону. После такого горячего приема, благоразумные орлы Геринга решают, что такой хоккей им не нужен и сваливают в сторону и вниз. При наборе высоты маневрировать очень не с руки, а не маневрировать означает подставляться под дьявольски ловкого стрелка. Как говорится, вердам ты ну его нахер. Отсмеявшись, отворачиваюсь от окна. Слышал как-то, как эта жидовская морда пытался растолковать стрелку политику партии в вопросе воздушной стрельбы. «Вектор скорости пули складывается с вектором скорости самолета», – вещал Яшка прямо в тоскливо расширенные глаза стрелка. «Скорость пули – 850 м, скорость самолета – 120 м, то есть не учитывать движение самого пулемета вместе с самолетом нельзя. Пуля летит порядка секунды-двух, на более дальних расстояниях стрельба вообще не имеет смысла. Уклонение на сотню метров от цели – это даже не в молоко. Это заплесневелая простокваша какая-то. Да там еще и угол полета цели надо учитывать. По отношению к нам. А еще траектория пули совсем другая, нежели на устойчивой земле. Опять же ветер, который есть всегда, потому что мы летим со скоростью бешеного урагана. Компьютер из времени Кирилла Арсеньевича, наверное, мог бы справиться, если толковый программист пропишет грамотный алгоритм. А как это делает Яшка? Составил какую-то таблицу упреждений и поправок, снабдил кучей примечаний, и по итогу разобраться может только сам. Хотя самому ему оно нафиг не упало, у него в голове и так все есть. Наши стрелки, по-моему, воспринимают это, как некий вид шаманизма, а методичку Яшки держат за колдовские заклинания. Ничего не понятно, но почему-то работает. И это они еще после десятилетки, других в авиацию не берем. Я сразу от него отмахнулся, как только увидел, что он использует сферические координаты. Умник нашелся. Дело не в том, что не справлюсь интеллектуально, а в том, что практического значения его метода не имеет. Стрелков надо учить сразу на уровне практических навыков. А вы там чего долбите? Приятственно вопрошаю связистов, усиленно над чем-то работающих. ХММ, разве я что-то приказывал? Оказывается, да. А как же, товарищ генерал, недоумевает старший сержант, сверкая на меня ярко-голубыми глазами и задорными веснушками. Есть такой приказ. Как только пост в нос замечает в небе вражескую авиацию, он тут же сообщает об этом в эфир. Слушаю с нарастающим недоумением, которое скрываю. Мы, в том числе, выполняем и функцию поста в нос. В эфир сейчас ушло сообщение, что на такой-то высоте, по такому-то курсу следуют 4 вражеских истребителя. Сообщение в коротком и понятном формате. Состоит из привлекающего внимание сигнала, означающего угрозу с неба, и ряда чисел. Координаты, расстояние обзора, зависит от высоты, курс, количество, индекс по типу самолета, 0, транспортник 1, истребитель 2, бомбардировщик 3, разведчик-наблюдатель. Все заинтересованные принимают меры, активируют маскировку или прячутся, прекращают движение, авиация по возможности идет на перехват, зенитчики разворачивают пушки в нужную сторону. Мой приказ это понятно, делаю вид, что прекрасно помню, хотя смутно, а кто конкретно все это придумал? Младший радист пожимает плечами. Начальник связи, наверное, майор Крайков. Весело поправляет веснушчатый старший сержант. Майор, значится, капитан все-таки стал майором. А почему только майором? Хотя майор НКВД это полковник в армейской иерархии. Смотрю на Сашу, тот реагирует моментально. Достает блокнот. Представление дать не можем. Парень не из нашей песочницы, но ходатайствовать право имеем. Пиши, Саша. Майора Крайкова с честь достойным к получению следующего звания и звезды героя. За создание эффективной системы оповещения о воздушной угрозе в масштабах фронта. Облачный фронт с севера, докладывает наблюдатель. Беспросветный, наверняка дождевой. Летим домой. Лето давно кончилось, и дожди уже идут. Мы в паузу попали и вряд ли такие будут в ближайшее время. Есть в нелетной погоде огромная выгода, которой железнодорожники чрезвычайно рады. Не надо прятаться, можно гонять составы на полном ходу и без опаски. Какая-то мысль застряла в голове, но выныривать не хочет. Досадно, потому как по ощущениям мысль очень приятная. 18 октября, суббота, время 20:40, бронепоезд Геката, рядом с Минском. Обожаю этот бронепоезд и его домовитого хозяина майора Сергачева, Николая Ефимыча, если что, но как-то повелось, что все время его по званию величаю. Кстати, Саш, а почему у нас товарищ майор до сих пор майор? Делаю ленивый жест в сторону Сергачева, придерживая простыню другой рукой. Адъютант молча пожимает плечами. Не царское, то есть не адъютантское это дело поощрять или наказывать подчиненных. Прерогатива высокого начальства, моего высокопревосходительства. Мы сидим вчетвером, майор, генерал армии, еще один майор и старший сержант Эдельман, особо, приближенная к моему высокопревосходительству. Все в простынях, только что после парилки. Сергачеву только за банный вагон надо орден дать, не говоря уже о том, что он под Брестом вытворял. Сергачев скрывает смущение процедурой разливания настойки. Понемногу, на дно стакана, лениво закусываем солеными огурчиками с салом. А что он там вытворял? Встревает Яков, хрустя огурцом. Хмыкаю. Да по военному времени ничего особенного. Геката и Аврора, тогда ворвавшийся в город немецкий полк с щебенкой, смешали. Вместе с той окраиной города. После гарнизон остатки вышиб, и больше немцы в Брест не совались. Еще раз хмыкаю. То ли после этого, то ли сразу у них такая установка была, не знаю. Но есть у немцев такое правило. Если на участке фронта присутствует 152-мм артиллерия, ну, или выше, то они в этом месте не наступают. Пытаются сначала найти и уничтожить, и только потом. А бронепоезд в лесах обнаружить непросто. Отстрелялись и отъехали на пяток километров. Обращаюсь к Саше. Запиши, пока я не забыл. Сергачева представить на следующее звание и орден Красной Звезды. По совокупности. Сидим в состоянии полнейшей и безответственной расслабухи. А чего нам? Небо затянуло плотно и надолго. По ощущениям, минимум, еще на 3 дня. Так что авиация с обеих сторон почти на полном приколе. Немчура небось тоже отдыхает от наших бомбежек. Хотя авиаразведка работает. В Минске есть аэропорт с бетонной полосой. Армия здорово учит ценить такие минуты отдыха. Даже генералов. А уж во время войны любые крохи мирного быта идут по высшей золотой пробе. Особенно такие посиделки с близкими людьми. А кто может быть ближе, чем те, кто рядом с тобой кровь проливает или может пролить? УПС, слегка улыбаюсь. Поймал ту ускользнувшую позавчера мысль, еще в самолете. Да, помню я тот приказ о создании системы оповещения. И как часто бывает, хорошее или отличное исполнение приказа не замечается. Проваленное задание немедленно вызывает пристальное внимание, а успешно выполненное. А чего там любоваться? Работает и хорошо. Постоянно весь фронт и я, в том числе, пользуемся этой системой, не задумываясь о ее создателях и рядовых исполнителях. Исправить это легко. Крайков, как и вся служба связи, достойна щедрого поощрения. Но главная мысль не в этом. Что это с вами, товарищ генерал? Беспокоится Сергачев, сквозь которого смотрят мои расфокусированные глаза. Возвращаюсь в себя и хмыкаю. Поначалу, друзья мои, я сильно удивлялся. Неужто мы настолько хороши, что половина вермахта с одним нашим фронтом ничего сделать не может? Все переглядываются, кроме Якова. Пацан клюет носом и вроде норовит притулиться прямо на лавке. Кузнецову и Жукову накостыляли так, что они еле ноги унесли. А мы стояли и стоим. Уже не стоим, товарищ генерал, проявляет перфекционизм Саша. Ну, да, мы уже влезли в Восточную Пруссию. Чем мы от них отличаемся? То же самое РК. Вами, товарищ генерал, твердо заявляет Саша, и Сергачев согласно кивает. Это понятно, что генерал Павлов авого, но все-таки. А дело в том, поднимаю вверх палец, что мы сумели создать эффективную военную машину. Единый боевой организм. Появляется в небе один единственный немецкий самолет, и в радиусе 100, или даже 200 километров об этом тут же узнают все. Весь фронт реагирует. Это так, подтверждает Сергачев. Постоянно связисты эфир слушают, когда мы в пути, и если что, останавливаемся. Желательно в лесах, на открытых местах маскировку сразу набрасываем. Мы создали свою машину, продолжаю после майора, и ломаем немецкую. Они без авиаразведки не могут успешно воевать, поэтому за их наблюдателями наши истребители постоянную охоту ведут. Мы фактически выкололи им глаза. Вот в чем секрет успеха. Не одно это, конечно. А вот у моих дубоватых соседей нет военной машины, поэтому и бьют их в хвост и гриву. Они ведут дела на уровне ополчения, или кулачного боя стенка на стенку. Еще в одном месте сглупил, в мыслях. Меня удивила легкость вхождения Голубева на германскую территорию. Но чему тут удивляться, если разобраться? Это Черняховский в мире Арсеньевича не входил, а проламывался и не с первой попытки. Потому что мы выдавливали вермахт с нашей территории целиком, отодвигали его, а Голубев фактически в незащищенные тылы вошел. Передовые боевые части вермахта остались позади. Он почти в пустоту, в военном смысле, ударил. Своим наступлением 10-я армия всего лишь реализовала то преимущество, которое мы получили, застряв в горле немецкого боевого орла, и мы из этого положения выжмем все выгоды до капли. Ну-ка давайте отнесем парня на боковую, ухмыляюсь, глядя на уже сползающего с лавки Яшку. Относим мы его недалеко, в этом вагоне спальных мест нет, в офис к банщику, у него гостевой топчан есть и чем укрыться имеется. Здорово Сергачев придумал, и что важно, в здоровом и чистом теле крепче боевой дух, особенно после парилки. Ему за одну эту идею орден надо дать. В бытность своей службы в империалистическую войну слышал о банно-прачечных поездах. Сколько там за раз отмывалось народу, точно не скажу, а за всю войну миллион набрался. Так-так от этого пережитка проклятого царизма отказываться не стоит. Война идет не только на поле боя. В противоборстве участвуют не только танки, пушки, самолеты. Победят солдаты той армии, о которых командование лучше заботится. И тут есть, в чем посоревноваться с проклятыми гитлеровскими фашистами. До сих пор хренею от одного факта. В ежедневном рационе солдата вермахта, повторяю, солдата, не офицера, апельсин, шоколад вряд ли ежедневно, но выдают регулярно. Но благодаря тому, что мы неплохо воюем, в рационе наших бойцов тоже появляются апельсины и шоколад, ха-ха-ха. Приказ 1142 от 19 октября 1941 года, командирам всех частей и соединений, с целью подготовки к зимним боевым действиям изыскать любые возможные средства соответствующей маскировки. Технику и вооружение можно красить, покрывать известью, оклеивать газетами или белой тканью. Задача обеспечения личного состава белыми маскхалатами будет решаться централизованно. Командующий Западным фронтом генерал армии Павлов. 19 октября, воскресенье, время 19:15. Минская квартира генерала Павлова. Скомандовал Яшке растопить печку, надо чай заварить. На удивление Кирилла Арсеньевича, который явно вылезает все реже, грузинский чай в это время очень хорош. Это он позже выродился. Ленились грузины обновлять плантации, стригли и стригли стареющие кусты. Сталина на них нет, то есть, уже не было тогда. Неохота мне одному в квартире даже ночевать, скучно. Саша мог бы компанию составить, но нехорошо личную жизнь парню рушить. Так что пущай Яшка, он до личной жизни пока не дорос, хоть печку растапливать научиться. Поддувало открой, Чукча, и снова ухожу в мысли. Недели 4 назад подскочил среди ночи. Честно говоря, до того момента даже не мечтал, что засунув в капкан всю трию танковую группу ГАТА. Во сне, но предельно ясно увидел карту. Похоже на хитрые картинки, где в хитросплетениях линий надо найти человека или зверушку, или распознать кого-то или что-то в разнообразной форме облаках. Пока не распознал, ничего не замечаешь. Но когда разглядел, потом удивляешься, как раньше не увидел. Оно же вот, прямо в глаза бросается. Отчетливо увидел карту, расположение войск обеих сторон и до холодящей голову ясности понимаю, что если возьму Каунас, то Гот и Гудериан, прежде всего Гот, попадет в сложнейшее положение, из которого вряд ли выпутается. Потеряв Каунас, Гот попадает в логистический мешок. Городишко Ионова, узенькое горлышко, через которое он, может быть, и продерется, но как Наполеон при отступлении из Москвы, сам выберется, а войсками весь свой путь заготит. А если Ионову взять под контроль, то совсем ему худо будет. Плохо даже не то, что пробиваться трудно. Возможность пробиться при соответствующих усилиях есть. Есть намного более неприятное обстоятельство. Полнейшая предсказуемость его действий. С севера и северо-востока 24-я ударная и 11-я армии. Сзади я со своим малоограниченным контингентом. С юго-запада злой и опытный генерал Никитин во главе мощной 13-й армии. Остается одно направление, Ионова. Минируй его, обстреливай, бомби, а ты иди там, Герр Гот, иди. 20 октября, понедельник, время 09:10. Где-то в Каунасском лесу, штаб 3-й танковой группы. В гостиной дома лесничего трое. Генерал-полковник Герман Гот, командующий, полковник Вальтер фон Хюнерсдорф, начальник штаба и командир самым мощным 39-м моторизованным корпусом, генерал Рудольф Шмидт. С Гудерианом связались, Гот требовательно глядит на начштаба. Где он? Ушел в сторону Поневежиса, герр-генерал, полковник докладывает четко и лаконично. Соединился с войсками фон Лейба. В переводе с твоего дипломатического это означает, что он нас бросил. Едко комментирует Гот. Полковник пожимает плечами. Генералу просто неприятно вспоминать, что это движение было почти по плану. Группа ГТ бьет по Каунасу с юга, Гудериан обходит с востока и наносит свой удар с севера, чтобы никому не пришлось форсировать Неман под огнем противника. Гудериан быстро понял, что в Каунасе стоит группировка, которая ему не по зубам, господство в воздухе утеряно, партнер Год заблокирован в лесу и сделал смелый рывок на соединение с группой «Север». Что говорит Берлин? Первый раз размыкает уста генерал Рудольф Шмидт. Сначала ругались, потом обещали помощь и приказали выходить из окружения любым способом. Коротко и емко Год пересказывает многочасовые переговоры с ОКХ. Шмидт хмурится. Каким способом? Любым из, а их сколько? Лично он не видит ни одного. Попробовали атаковать Каунас, навстречу вышли эти их жуткие Т-34, почти неуязвимые. Чешские Т-38 горели весьма бодро на радость большевикам. Подтащили на край леса крупнокалиберную артиллерию и порадовались в ответ четырем подбитым Т-34. Но недолго. Русские обрушили на край леса дьявольски плотный огонь, и весь крупный калибр ушел в пугающий салат из обломков древесины, раскуроченного железа и разорванных тел. Итог прост. Чтобы атаковать, надо скопить силы на краю леса и выйти. Но как только начнешь атаку, тот край леса, откуда начинается атака, превратится в кратковременный филиал ада. Скрытно выйти ночью и одним марш-броском до Поневежиса, с огромным сомнением в собственных словах говорит Шмидт. Возьмем за основу для рабочего плана, вздыхает Год. Только технику придется бросить, замечает полковник фон Хюнерсдорф. Танки демаскировать будут, а машины не пройдут по бездорожью. Распутица началась. Возникает пауза. Вот еще одно обстоятельство против них. Вермахт более мобилен, а значит, более силен. Но когда автомашины не могут ездить, преимущество исчезает. Что есть они, что нет, без разницы. Какие у нас резервы? Год смотрит на полковника. Топливо полные баки, но запас в цистернах исчерпан. Боезапас на пару дней боев средней интенсивности. Продуктов на неделю, если немного урезать норму. Понятно, бурчит Год. Не так уж все и плохо. Он склонился над картой, два офицера придвинулись ближе. Глава 2. На войне нет мелочей. 19 октября, воскресенье, время 20:05. Минская квартира генерала Павлова. Неторопливо пьем с Яшкой чай, лениво ковыряем трофейные сардины. На душе удивительное чувство блаженного покоя. Война даже на генеральском уровне быстро учит ценить простые радости мирной жизни. А еще Яшка меня удивляет. Разговор с ним можно смело приравнять военному совету с моими генералами. Займешься обучением корректировщиков, извещаю его о своих конфронтовских планах. Ближайший месяц точно летать не будем, не бездельничать же тебе. Яшка хмыкает, но возразить нечем. Как военнослужащий, обязан выполнять приказ командира, хочешь, не хочешь. Обоснованных аргументов против не находит. Да и вообще надо прекращать это генеральское патрулирование. Опасно. Яков дожевывает бутерброд. Нет, ТБшка жрет топливо, как танковая рота, не напасешься. Один полет, целая цистерна пустая. На это тоже возражений не получаю, они позже начинаются. У нас есть три немецкие трофейные рамы, и в ДВ-189, самолет-разведчик, прим автора. Вот они и будут вести наблюдение, и по радио данные передавать. Три это очень мало, выдвигает первый резон Яков. Нужно в 10 раз больше. На худой конец. Мало, обдумываю аргумент. Но воздушных КП на ТБ-7 у нас тоже немного. И подумаем, как У-2 под это дело приспособить. Наши авиазаводы быстро не слепят, да и не стоит тупо обезьянничать. У ТБ обзор намного больше, он же выше. За 200 км можно что-то разглядеть. Ни хрена ты за 200 км ничего не увидишь. Воздушная дымка не даст. И никакого бинокля не хватит. В телескоп смотреть что ли? Яшка перестает втягивать в себя горячий чай, заводит глаза к потолку. Это он так думает. В глазах что-то мелькает. Мощную видеонаблюдательную систему изобретает. Оказалось, нет. А как все это будет устроено? С самолета передают данные, диспетчер внизу распределяет цели, местные корректировщики по координатам дают прицельные установки артиллеристам. Цепь прохождения информации удлиняется. С самолета, диспетчеру, первый шаг, загибает палец парень. От диспетчера нет, сначала диспетчер обрабатывает полученные сведения, определяет, для какой батареи эта цель. Это второй шаг, затем передает координаты на батарею. Третий шаг, штатный корректировщик по координатам вычисляет установки для пушек. Четвертый шаг, и пятый, дает эти установки орудийным расчетам. Внимательно слушаю, вроде все правильно, а ты в один заход все делаешь. Немного раздумываю и нахожу свои доводы. Таких, как ты, один ты, больше нет, Борис, тут же находится Яков, ну, да только он на пике всего 3 однотипные батареи держал, а ты, 7-8 разного типа, ну, хорошо, можно и 5 корректировщиков взять на борт, места хватит, продолжаю мысль, можно даже не особо обученных, у каждого, карта с кругами обозначающие зоны действия подконтрольных батарей, 2-3, как только цель оказывается в зоне действия его батарей, передает координаты тамошнему корректировщику, тогда на борт можно простых наблюдателей или даже одного, подхватывает Яков, распределить цели любой сможет, тогда цепь прохождения сигнала состоит всего из 2 звеньев, наблюдатель, корректировщик, из 3, если командира батареи учесть, вот тебе и задача вырисовывается, мы начинаем прибирать опустошенную посуду со стола, если найдешь таких же умников, как ты или Борис, будет старая схема, если нет, учишь штатных наземных корректировщиков, а на борту только наблюдатели. Явль, герр-генерал, соглашается Яков, заодно напоминая мне, что знание языка надо постоянно освежать. 20 октября, понедельник, время 08:05, Минск, штаб Западного фронта. Только что с улицы зашел, но все равно машинально кидаю взор на окно. Как там? Нелетная погода сегодня или, возможно, угроза с воздуха? Сегодня опять нелетная, вроде опять дождь собирается, так что можно не напрягаться и отдохнуть душой. Мы перешли почти на довоенный режим, но заседаем на первом этаже, чтобы если что, то сразу в подвал. Минск снова стал центром шахматной, то есть штабной мысли. В Барановичах остались кадровики, архив, трибунал и главный штаб авиации. Местный филиал кадрового отдела занимается только старшими командирами и генералами. Все здесь, начальственно обвожу взглядом свой генералитет. Всех, конечно, нет. Капец возится со своими авиаторами в учебном центре, Цанова наводит порядок в Каунасе, Михайлин прочно засел в Гомеле. Бывший начальник всея УРФ Михайлин Иван Прокофьевич с головой погрузился в дела своего нового управления по вооружениям. УРы, кстати, сработали слабо, как я и думал. Столько сил и средств ушло, а результат так себе. Немцы, как только наталкиваются на них, незатейливо их обходят. Если нет такой возможности, взламывают линию в одном месте, после чего сыпется вся линия обороны. Твердая скорлупка с мягкой и вкусной сердцевинкой. Михайлин не зря ест свой генеральский хлеб, доводит до ума поставляемую бронетехнику. Заметно снижен уровень шума двигателя. Что для этого сделано, не вникал. Сейчас по танковым войскам ездит пара бригад, модернизирует движки. Шум не только демаскирует, но еще сильно затрудняет коммуникацию между членами экипажа и с командиром подразделения по радиосвязи. Услышать команду могут. Танковые командиры взяли себе моду ездить на трофейных Т-4, Т-3 и даже Т-2. Комфорт и удобство – не последнее дело в бою. Сейчас совместно со специалистами с Нижнетагильского завода заканчивают решать проблему вентиляции. Иначе стрельба даже при открытом люке, что в бою чревато, представляет огромную проблему. Мельком вспоминаю, что решают ее довольно остроумно. В крышу башни врезают лючок для вентиляции, как раз над наводчиком и заряжающим. По правому борту из двигателя выводит всасывающую трубку. Михайлин утверждает, что во время работы двигателя включается довольно сильная вентиляция башенного пространства. Кажется, они там подвели эту трубку из выхлопной трубы. При выбросе отработанных газов через трубку втягивается и пороховой дым из пушки. Иван Прокофьевич говорит, что запах все равно сильный, но жить можно. Думаю, кардинально надо вопрос решать. Ставить пушку с закрытым затвором. Но там еще выброс гильзы надо предусмотреть. Можно попробовать организовать слегка повышенное давление воздуха внутри танка. Тогда при открытии затвора для закладки следующего снаряда пороховые газы будут выдуваться через ствол. Тут же встает проблема герметизации, с которой в Т-34 нях. Мои идеи Михайлин внимательно выслушал. Ну, я ж начальник, попробуй не прояви внимания, а как он с заводскими будет решать эту проблему, мне начхать, лишь бы эффективно решил. Есть под его руководством специализированные команды техников, как стаи стервятников, наших советских краснозвездных и хозяйственных стервятников, обдирают подбитую немецкую технику всех видов до последней нитки, то есть гайки, снимают прицел и любую оптику, демонтируют двигатели и вооружение, прибирают к рукам инструменты и запчасти, выдирают сиденья, снимают радиостанции, ободранные тоже не оставляют, разделывают, как туши КРС, на части и утаскивают в жаркие плавильные печи. Стране и моему фронту нужен металл. Надо их поощрить. Кирилл Афанасьевич, обращаюсь к генерал-майору Мирецкову, заведующему небоевыми трофеями. Сколько ты набрал трофеев в Каунасе? 5 эшелонов с продовольствием, 1 с амуницией, 4 состава с ГСМ, 8 составов с боеприпасами всех видов. Что с ГСМ делать ты знаешь? Да про все знаешь. Выдели вагон продовольствия для управления Михайлина. Владимир Ефимович, начштаба Климовских, сочини приказ с вынесением благодарности личному составу. Первым пунктом будут и другие. Надо поощрить наши службы обеспечения. Боевых орденов давать не можем, но хоть так. Вспомнили про железнодорожников, инженерную службу Васильева и других интендантов. НКВДшников не забыли. В уличных боях и зачистке Каунаса 200 бойцов 23-го мотострелкового полка НКВД погибло. Скоропортящиеся продукты частью оставили штурмовым частям, частью по уже сложившейся традиции отправляем в госпитали, школы, летчикам и генералитету. Именно в такой последовательности. Лично мне мандарины нафиг не сдались, я на кофе подсел и морепродукты, которые, кстати, спросом не пользуются ни у населения, ни у бойцов. Поэтому после того, как забираю свою генеральскую долю, ящик другой, все остальное отправляем в Москву. В столице есть ценители. По ресторанам на ура расходятся. После разбрасывания трофейных вкусностей у Мирецкого остается почти 3 эшелона. Тоже, как обычно, пускаем их через военторг. Бабло должно участвовать в борьбе со злом. 1 состав с боеприпасами отправлен в ровноеврейскому ополчению и робки. Остальные в запас. Часто в те закрома мои диверсанты ныряют. Опять же трофейное вооружение у нас есть. Те же танки. Тот же день, время 10:45. Центр боевой подготовки, в районе Минского Ура, между Минском и Молодечно. Здравия желаю, товарищ генерал армии. Вверенный нам центр боевой подготовки работает в штатном режиме. Начальник штаба майор Нечаев. Одобрительно киваю. Майор не высок и не низок, кругловат лицом и телом, но приветственный доклад отдает браво. Яшку от его громового голоса аж пригибает. Вольно, майор, садись. Мы к тебе по важному делу. Важное дело, то бишь, Яшка усаживается на стул вместе с нами. Адъютант кладет приказ комфронта генерала армии Павлова на стол перед майором. Приказ 1279 от 20 октября 1941 года. Старший сержант Яков Моисеевич Эйдельман, штатный специалист воздушного командного пункта командования фронта, командируется в Центр боевой подготовки 1 в качестве инспектора-инструктора корректировщиков артиллерийского огня. Инспектор-инструктор Эйдельман имеет право и обязан 1. Принимать участие в проведении обучения корректировщиков артогня для всех типов артиллерийских орудий и минометов. 2. В случае необходимости менять систему организации обучения с целью повышения его эффективности. 3. Принимать зачеты и экзамены у прошедших обучение курсантов в качестве председателя комиссии, а также специалистов центра в рамках переаттестации. Командиру центра полковнику Долгову. 1. Оказать максимально возможное содействие прикомандированному специалисту СТ, сержанту Я.М. Эйдельману, командующий Западным фронтом генерал армии Павлов. Яшка возражал против формулировки всех типов орудий, но я отмахнулся. Сослался на то, что он держит в голове все основные типы пушек. С 200-миллиметровыми гаубицами без тебя разберутся. Я на этот стратегический резерв редко полагаюсь. Если сильно понадобится, тебя же и привлеку. Или кого-то из лучших твоих учеников. Как бы Яшка не морщился, очень хочется пацану реальное участие в боях принимать, а моя генеральская воля непреклонна. 1 Яшка, хорошо, а 100 Яшек намного лучше. Даже если его ученики будут обладать всего четвертью его возможностей, это самый лучший вариант для него, самый эффективный метод использования его способностей. А еще, мой дорогой, мне очень не хочется, чтобы ты погиб. На передовой такая вероятность всегда есть, даже рядом со мной. Если меня убьют, замена мне есть. А если ты погибнешь, кто тебя на полную катушку заменит? Немного подумал и откровенно добавил. У тебя большое будущее, и я дам тебе хороший старт. К будущему учебному году вернешься в университет, я сказал. Вернешься. Итак, вернешься участником войны, с воинским званием и наградами. Перед тобой, фронтовиком и орденоносцем, откроются все двери. Не станешь лет через 15 доктором наук, доцентом или членкором Академии наук, голову лично оторву. Через полчаса. Нравится? Вопросительно гляжу на Якова. Мы стоим на пороге комнаты в деревянном доме для командного состава центра. Окно, тумбочка, кровати две, стол, пара табуреток, вешалка. Пойдет, соглашается парень. Лучше к нему никого не подселить, обращаюсь к майору. По возможности. И учтите, малейшая жалоба от старшего сержанта и я всем причастным головы поотрываю. Помните, что подчиняется старший сержант напрямую только мне, вам, лишь в вопросах регламента, распорядка дня и прочего. Наконец-то майор проникается и перестает поглядывать на Якова с недоумением, смешанным с пренебрежением. Ну, вот, Яков, мы уже стоим на крыльце дома, вроде все я тебе обеспечил, устраивайся и работай. Возвращаемся в штаб, где, наконец, появляется начальник центра. После обеда пару часов обсуждаем план создания пересыльного лагеря для военнопленных. Он нам уже вчера нужен был. Надо посылать сюда строительный батальон. Для решения этого вопроса и притащил с собой Васильева, его епархия. К концу дня возвращаемся в Минск. По дороге и дома, пригласил его к себе, скучно мне одному, продолжаю нарезать задачи его службе. Товарищ генерал, у меня людей не хватит, пробует жаловаться, с видимым удовольствием потягивая крепкий чай. У тебя до хрена людей, несколько заводов и мастерских в твоем ведении, можешь военнопленных специалистов привлекать. Кстати, это не рекомендация, а устный приказ. Из состава новобранцев, у кого есть проблемы со здоровьем, толковых спецов набирай, сварщиков, слесарей, электриков. А разве таких берут в армию? Попадаются. Обычно их в нестроевые части отправляют. Еще в ополчении таких много. Хронические болезни в легкой форме, слабое зрение, как-то так. Жарю яичницу с салом на весело гудящей печке. Васильев заинтересованно втягивает аппетитные запахи. Холодильник ХТЗ у меня есть, но по старой привычке стараюсь долго свежие яйца не держать. Какое самое главное дело? На первом месте, допытывается Васильев. Концлагерь они построят сами. Еще и немцы помогут. Только присматривать будешь. Пристального внимания не потребуется. На первом месте – передвижные банно-прачечные комплексы. Сначала небольшие на одной железнодорожной платформе. Мы продолжаем разговор, начатый еще на пути к центру. Один вагон, разовой вместимостью человек на 10-15, это для пробы пера. Прежде чем строить большое, надо попробовать в меньшем масштабе. Весь вагон – одна большая баня, с парной, помывочной, сушилкой и раздевалкой. Снабжать такими вагонами будем всех. Санитарные поезда в первую очередь, затем всех остальных. Бронепоезда, эшелоны для перевозки личного состава. Можно даже гражданские поезда обеспечить. К ним же цепляются зенитные платформы. Кроме того, персонал поездов тоже нуждается в отдыхе и приведении себя в порядок. И не всегда это возможно в пунктах прибытия и отправления. Надо продумать вариант без платформы. Железная дорога не везде доступна. Полевая баня, нужное дело, улыбается Васильев, умыкая со сковородки аппетитный кусочек сала с прилипшим кусочком яркого желтка, только глаз на него положил. Да, провожаю взглядом уплывший в рот генерала кусок, беру другой. Надо было мне домработницу нанять, так найми. Поздно, как в школах четверть кончится, мои вернутся. Минск скоро окончательно мирным городом станет. Слушай, а чего мы на сухую? Спохватываюсь, когда уже все съедено. Бросаюсь к холодильнику. Ты не сказал, что у тебя есть, а я не такой наглый, чтобы требовать. Сильно не разгоняйся. По чуть-чуть, с учетом военного времени. Хорошее дело, одобрительно сверкает глазами генерал на полстакана водки. После остограммливания переходим на чай. Понимаю, что извращение, но бесконтрольно нарезаться нельзя. Боеготовность превыше всего и генералы, не исключение. Хорошо, что я его пригласил. Вспомнил еще одну вещь. Вспоминаю, когда мы сидим у окна и дымим папиросами. Петр Михайлович, а у тебя до черта всяких двигателей скопилось? Васильев подтверждает. Надо полевых лесопилок настрогать. По-быстрому распустить бревна на доски. Или просто наполовину дерева распилить для блиндажей и экзотов. Очень большое дело. Строительство временных укреплений сильно ускорится. Продумаю, кивает генерал. Ты прав, это хорошее дело. Хорошо бы на автомобильном шасси. Мечтательно выдуваю дым в форточку. Подъехали, распилили, поехали дальше. В принципе, такой небольшой распиловочный станок можно и на мотоциклетном движке состряпать. Это во мне опыт Кирилла Арсеньевича заговорил. Нагляделся в своем времени интернетов. То же дело, соглашается мой инженерный генерал, прилаживая простынь на предоставленный диван. подумаем. Я буду спать на тахте, которую вытащил из Борькиной комнаты. В одной комнате спать веселее. Нам есть о чем поговорить перед сном. А твой пацан, Яшка, хорошее дело предложил, говорит Васильев уже из-под одеяла. Про своих инженеров не скажу, но я точно не догадался бы. Это он про Яшкину идею о сушилке. Опыт Кирилла Арсеньевича, бывшего учителя физики, до слов Якова помалкивавший, затем включился и горячо все подтвердил. Так что контуры сушилки обозначаются. Внизу горячие, очень горячие, градусов до 90, стальные трубы. Над ними развешано выстиранное белье и гимнастерки красноармейцев. Температура, как в сауне. Для форсированного сушения обмундирования снизу по всему помещению открывается щель, а лучше густой ряд мелких отверстий. Вверху у потолка то же самое. Холодный воздух, а для сушилки даже летний воздух будет холодный, заходит и быстро нагревается от труб. При этом его относительная влажность резко падает. Даже если снаружи летний дождь, воздух теплый и влажный, при нагреве относительная влажность упадет, как минимум, до 20%. Кирилл Арсеньевич, в силу профессии, как-то отслеживал летнюю влажность климата центральной части России. 50-60% влажности воздуха – обычное дело. При этом все знают, как быстро сохнет белье летом на улице. До абсолютной сухости и очень быстро даже в тени. Холодный воздух при нагреве резко осушается и осушает одежду. Далее выходит через верхние отверстия наружу. Там будет парить. Эта выкачанная влага при остывании будет конденсироваться. Да, говорю Васильеву, хорошая идея. Сделаешь такие сетчатые мешки, системы авоська, с номерами. Боец закидывает туда гимнастерку и подштанники, запоминает номер и спокойно уходит мыться. Обслуга закидывает мешки в стиральную машину и включает ее, залив кипяток. Надо петлицы срезать, бормочет, уже засыпая, Васильев, не дело, чтобы краска линяла на гимнастерку. Это мелочи, отзываюсь я. Надо, значит, срежут и положат в свой шкафчик. Про температуру мы не зря тему мусолим. Вшие их яйца надежно уничтожаются кипячением. Но думаю, кипячение это мера с запасом. Всего лишь подержать одежду в горячей, градусов 80-90, в воде достаточно долгое время и проблема будет решена. Как говорил почти главный персонаж повести «Гадюк А.Н.», толстого комполка Емельянов, главный враг кавалериста, чирий на жопе, и всерьез с этим боролся. Главным средством, кстати, считал баню, с хорошей парилкой. А я чем хуже? Вши это тоже враг и с ними надо бороться. 11 октября, суббота, время 08:20. Каунас, городской отдел НКВД. Арестованный доставлен, товарищ майор, в допросную вталкивается немного нескладный простой и литовский парень чуть выше среднего роста. Майор Николаев своим пугающе тяжелым взглядом упирается в арестанта, затем обращается к Старлею, приведшему задержанного. Он что, такая важная птица, что цельный старший лейтенант НКВД его приводит? Подтянутого парня с беспощадно голубыми глазами насмешка абсолютно не смущает. По пути было, конвоир за дверью. Или вы хотите с ним наедине посекретничать? Побудь тут, машет мощной дланью майор Николаев. Встать, грозный окрик Старлея и строгий взгляд Феликса Эдмундовича за спиной майора заставляют арестованного вскочить. Садиться тебе не разрешали. Обычный молодой литовец, лет 25, пытается изобразить независимый вид. Вот только поспешность выполнения команды его выдает. В кабинете следователя НКВД храбрых не бывает. Имя, фамилия, должность, звание, выполняемые обязанности. Бесцветным от скуки голосом обращается к нему хозяин кабинета. Перед ним уже лежит бланк протокола, и майор уже вооружился ручкой, готовясь макнуть ее в чернильницу. Всем своим лицом арестованный изображает напряженное непонимание. «Намы, нахнамы», — гаркает Старлей. Товарищ майор немецким языком владел слабо. «Кястас мажикис», — лепечет арестованный. «Верстихсгдуруссищ», — продолжает помогать майору Старлей. «Наин ичспречес члечт». «Шаша илье ехате». Старлей продолжает беседу оплеухой со всего размаху. Литовец летит в сторону установленных у окна пары стульев, валится с ними в одну беспорядочную кучу, со стоном и кряхтением возится на полу. «Это ты тоже по-немецки его спросил?» Без тени улыбки интересуется майор. «Врет он, тащ майор», — объясняет Старлей. «По глазам вижу, врет». И команду встать очень быстро выполнил. «Прошау, панове гер-офицер, дренно-русски разумею», — литовец кое-как поднимается, со страхом поглядывая на Старлея. «Да ты хват!» — восхищается Старлей. «Литовский?» польский, немецкий, белорусский, ну, прямо все знаешь, а русский не сподобился, полиглот хренов, тащ майор, давайте я его к своим ребятам отведу, они его за полчаса заставят русский язык вспомнить, а если не знает, то научит, за час, майор криво ухмыляется, опыт не пропьешь, он замечает мелькнувший в глазах литовца страх, прекрасно он Старлея понял, посади его на стул, беседа будет долгой, Старлей ставит стул перед столом. Послушный его взгляду литовец садится и начинает быстро говорить, мешая слова из разных языков в один компот. «Прошу, герр-офицер, я пойду, тащ-майор», кивком тащ-майор разрешает Старлею удалиться. Старший майор НКВД Никаноров, сейчас по документам майор Николаев, по истечении месяца службы понял, насколько благодарен генералу Павлову за то, что тот выдернул его из Москвы на фронт. «Здесь нет и не может быть сомнений, кто перед тобой, не приходится оправдываться или отвечать за рукоприкладство, особенно славно порезвился на эсэсовцах, тех вообще можно не жалеть, а они еще упорные все, одного во время допроса даже пришлось уконтропупить, с ними все ясно с самого начала, не надо никому доказывать, что он враг, он перед тобой в форме вражеской армии сидит, изначально виноват, без всякого признания вины, работа только в том, чтобы выдавить из него побольше, до сих пор неудобно перед самим собой, что приложил Павлова во время того допроса, любому было бы неудобно, ведь сейчас генерал его прямой начальник, да еще и через пару ступенек, все равно, что рядовой дал в морду даже не своему сержанту, а комроты, не в наказании и не осознании вины дела, а в чувстве субординации, издавна поселившейся в душе русского человека, медаль за боевые заслуги честно заслужена, и можно надеяться, что это не последняя боевая награда. Старший лейтенант Корнеев решил пройтись по улицам города. Архитектура интересная и вообще, взяв за компанию и в качестве подстраховки пару бойцов, пленные дойчи уже привели в порядок центр и распределились по окраинам. О прошедших боях уже не напоминают мертвые тела, лужи крови и засыпанные стеклом, обломками кирпичей и прочим сопутствующим мусором улицы. Но выбитые окна, местами пострадавшие от снарядов здания, пулевые щербины на стенах, следы от танковых траков за несколько дней не исправишь. Танкисты и штурмовая пехота не церемонятся и с городским ландшафтом. Прибудет строительная часть, займется. Быстро образумившийся в кабинете майора литовец один из полутора десятков из состава литовской полиции, организованной немцами. Взятые на месте, не успевшие сорвать повязку с рукава, зато вовремя поднявшие руки к небу. Конечно, кто-то успел спрятаться, кого-то прибили мимоходом. Ясное дело, кто будет с врагом церемониться. Самые упорные или самые тупые воевали рядом с немцами. Надеялись с ними удрать в Великую Германию, так весь гарнизон тут и полег. Вместе с остатками дивизии Таттенкопф, майор командирован из 11-й армии, он и рассказывал, что та дивизия частично смогла вырваться из окружения. А что они могли сделать? Танки? Так 34-ки их буквально растаптывали. Только хором они могли что-то сделать с одним нашим танком. Крупнокалиберные зенитки еще пяток на окраинах сожгли. Потом их чайки поджарили и все. Никаких шансов. Против лома нет приема. Наши тоже кровушки пролили. Сам не видел, но говорят, что при штурме южной части города половина штрафного батальона полегла. Как раз они на эсэсовцев нарвались. Или эсэсовцы на них. Как посмотреть? О, глядите, тащ-старшлейтенант. От мыслей отвлекает возглас одного из бойцов. Над разбитой витриной транспарантом крупная надпись «Фотоательер». Непорядок, что по-немецки, но со временем все исправит. У витрины со скорбным видом возится щуплый старикан лет за полста. Короткая седая борода, курточка на жилетке, галоши на вязаных носках. Что-то заставляет остановиться. Настолько неясное, что назвать это идеей не могу. «Здравствуй, отец. Что досталось твоему заведению?» «Гутенох, извиняйте. Здравствуйте, молодые люди. Могло быть и хуже, но и так ничего хорошего». Слово за слово разговорились. Не совсем он дохлый старик, хотя с возрастом угадал. 54 года ему. Звать Тимофей Илларионович Суходольский. Не поймешь, то ли из поповских, то ли от польской шляхты род ведет. Железнодорожным инженером мой отец работал, а дед, тот да, священником был, легко раскрывает свою родословную владелец ателье. Витрину вашу несложно в порядок привести, оцениваю урон. Здесь рейку потолще, отделите разбитую часть от целой и закройте ее щитом, на котором напишите фотоателье. Часы работы, а эту фашистскую надпись снимите. Суходольский мелко и часто кивает. «Мы ваше ателье проверим», в голосе нет вопроса, но Суходольский соглашается. «Если надо, проверяйте, молодые люди». Заходим внутрь все вместе, обстановка соответствует. Стол скомплектованный со стулом, три стула у стены, белый экран, ширма, в углу закрытая дверь. Киваю в ту сторону. «Под замком, я сейчас открою», Суходольский гремит связкой ключей, выбирает нужный. Забираю у него ключи, отодвигаю хозяина в сторону. Дальше действовать будем мы. Примащиваюсь сбоку двери, чтобы корпус был за стенкой, а не дверью. Всем выйти с поднятыми руками, по одному, быстро. Считаю до трех и бросаю гранату. Команду отдаю по-немецки, в руке будто сам собой появляется ТТ. Бойцы заученно занимают позиции по бокам, прямые выстрелы, если случатся, их минуют. Удивленно пучит глаза Суходольский. Ясное дело, никого там нет, но точно такую же процедуру проводим с фотолабораторией. Там, где стоит на столе бандура на штативе, всякая фотографическая посуда и прочая приблуда. Тесненькая комната, битком набитая всякими принадлежностями, но без единой живой души. Не волнуйтесь, Тимофей Илларионович, обычная процедура. Мы весь город так перетряхиваем, успокаиваю владельца, когда мы выходим из последнего закутка в светлую комнату. Такая единственная, с естественным освещением от разбитой витрины. Электричество пока не во всех районах города. Молодые люди не хотят сфотографироваться, реактивы у меня скоро к концу подойдут, но пока есть. Уже позабытая не мысль, а ее предчувствие засияло в голове пуще прежнего. Сфотографироваться? Да, да, торопится не упустить потенциального клиента и торопится со словами Суходольский. Поднимаю руку. Помолчи-ка. Смотрю сквозь него, мне надо эту идею поймать. Сфотографироваться, сфотографироваться. Есть. Улыбаюсь. Я улыбаюсь, а Суходольский почему-то пугается. Скажи, Илларионыч, а когда здесь немцы стояли, они фотографировались? Старик смущается. Ясно дело, боится, что коллаборационизм припишут. Измена родине и все такое. Оно бы и да, но тут Литва, здесь каждого четвертого надо в Сибирь отправлять, а то и к стенке ставить, каждого второго. Так что до старика на очередь вряд ли дойдет, что я ему вкратце и объясняю. Бывало, вздыхает Суходольский, но германец больше на проявку пленку приносил, часто потом распечатывал.